Глава 4. Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаевичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город О он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зоненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготнёй в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он, по-своему, заботился об его воспитании. Владимир Николаевич говорил по-французски «прекрасно», по-английски «хорошо», по-немецки «дурно». Так оно и следует. Порядочным людям стыдно говорить «хорошо» по-немецки, но пускать в ход германское словцо в некоторых большую частью забавных случаях можно. «C'est même très chic». Это самый шик, французский. Как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаевич с 15-летнего возраста уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей, тасуя карты между двумя роберами или после удачного большого шлема. Он не пропускал случая запустить словечко о своем Володьке какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаевич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали. Он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов. Где нужно — почтителен, где можно — дерзок. Отличный товарищ. Un charmant garçon. Очаровательный мальчик. Французский. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки. Он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор. Танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, не хуже отца. Но он был также очень даровит. Все ему удалось. Он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел 28-й год, а он уже был камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность. Он шел вперед смело и весело, полным махом. Жизнь его текла как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин. Он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек, не чуждый художеству, он чувствовал в себе жар и некоторое увлечение и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил. Кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшему к свету, и вообще держался вольно и просто. Но в душе он был холоден и хитер. И во время самого буйного кутежа его умный карий глазок все караулил и высматривал. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла. Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб. «И вы не боитесь ездить на такой злой лошади?» — спросила его Марья Дмитриевна. «Помилуйте, она присмирная. Вот я доложу вам, чего я боюсь». «Я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем. Вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух!» Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом. Он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марией Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот рассуждал он, как не похвалить. И в высшей сфере жизни успевает молодой человек, и служит примерно и гордости не малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником. Работа кипела у него в руках, он говорил о ней, шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был исполнитель. Начальники любят таких подчиненных. Сам он не сомневался в том, что если захочет, будет со временем министром. «Вы изволите говорить, что я обыграл вас?» — промолвил Гедеоновский. «А на прошлой неделе кто у меня выиграл 20 рублей, да еще...» «Злодей, злодей!» — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе. «Я не могу найти здесь увертюру Оберона», — начал он. Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка. На деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет. Но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. «Кстати», — продолжал он, — «я написал вчера новый романс. Слова тоже мои. Хотите, я вам спою?» Не знаю, что из этого вышло. Беленицына нашла его примиленьким, но ее слова ничего не значат. Я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после. «Зачем же после?» — вмешалась Мария Дмитриевна. «Отчего же не теперь?» «Слушаюсь», — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, и пропадала вдруг. Пододвинул коленом стул, сел за фортепиано и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс. «Луна плывет высоко над землею, меж бледных туч, но движет с вышины волной морскою волшебный луч. Моей души тебя признало море своей луной, и движется, и в радости, и в горе, тобой одной. Тоской любви, тоской немых стремлений душа полна, мне тяжело, но ты чужда смятений, как та луна». Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой. В бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов «мне тяжело» он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос. «Морендо», замирая, итальянский. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала «прелестно», а Гедеоновский даже крикнул «восхитительно», и поэзия, и гармония одинаково восхитительны. Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствующим очень понравилось произведение молодого дилетанта, но за дверью гостиной, в передней, стоял только что пришедший уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движением плечей, роман Паншина, хотя и примиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою и без того сутулую спину и медленно вошел в гостиную. «А, Христофор Федорович, здравствуйте!» — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. «Я и не подозревал, что вы здесь. Я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки». «Я не слушаль», — произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты. «Вы, мосье Лем, — сказала Мария Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе?» «Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне». «А, ну что ж, прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Лемом». Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его. «Не уходите после урока, Христофор Федорович», — сказал он. «Мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки». Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова. «Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли. Прекрасная вещь. Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку. Напротив, она иногда скучна, но зато очень пользительна». Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты. Мария Дмитриевна попросила Паншина повторить романс, но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца и предложил Лизе заняться бетховенскую сонатой. Тогда Мария Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гедеоновскому пройти с ней по саду. «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился и взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одной из ее полей перчатками и удалился вместе с Марией Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза. Она достала и раскрыла сонату. Оба молча сели за фортепиано. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.